Д. Барьер частной собственности. Частная собственность – это, как известно, основа эксплуатации человека человеком. И наша революция совершена именно для того, чтобы ее ликвидировать, передать все в собственность народу. Михаил Горбачев. Генеральный секретарь был чрезвычайно удивлен. «Эстонские товарищи, — сказал он, — преподнесли нам сюрприз». Михаил Горбачев имел в виду решение, принятое Верховным Советом Эстонии в конце 1988 года. «Решения эти, — констатировал Горбачев на заседании Президиума Верховного Совета СССР, — вошли в противоречие с Конституцией СССР и поэтому должны быть признаны ошибочными и не имеющими юридической силы». Правда, 29 ноября 1989 года. Верховный Совет Эстонии попытался расширить права республики. Генеральный секретарь в своей функции председателя Президиума Верховного Совета критиковал эстонское решение целиком, но особую озабоченность вызвало у него то, что эстонцы решили допустить наряду с другими видами собственности и частную. Политический словарь объясняет. Известны две основные формы собственности – общественная и частная. С частной собственностью связано разделение общества на антагонистические классы. Она господствует при рабовладельческом строе, феодализме и капитализме. В результате социалистической революции утверждается общественная собственность на основные средства производства. Политический словарь. Михаил Горбачев повторяет словарную мудрость. Частная собственность – это, как известно, основа эксплуатации человека человеком, и наша революция совершилась именно для того, чтобы ее ликвидировать, передать все в собственность народу. Пытаться восстановить ее – значит толкать назад. Правда, 29 ноября 1989 года. Это момент истины. Лидер перестройки представляет в этом своем выступлении суть экономической реформы, которую он пробует реализовать. Он высказывается без обиняков. Перестройка экономических отношений как раз призвана раскрыть потенциал, заложенный в различных формах социалистической собственности. Вся двусмысленность программы Горбачева обнажена в этом заявлении. Перестраивать, не касаясь фундамента, значит всего-навсего ремонтировать старое здание. Трудности, связанные с решением квадратуры круга, реализации экономической реформы, не выходя за рамки социалистической собственности, проявились особенно наглядно на пограничной полосе между социалистической и частной собственностями. На трех китах стоит экономическая перестройка, на трех законах о государственном предприятии, вступил в силу 1 января 1988 года, о кооперации в СССР, подписан 8 июня 1988 года, к нему примыкает закон об индивидуальной трудовой деятельности от 19 ноября 1986 года, об аграрной реформе, принципы которой изложены в постановлении Пленума ЦК об аграрной политике КПСС в современных условиях от 16 марта 1989 года. Принято несколько законодательных актов, регулирующих аграрную реформу. Постановление Совета министров СССР об улучшении продовольственного обеспечения населения страны на основе коренного повышения эффективности и дальнейшего развития агропромышленного производства от 5 апреля 1989 года. Указ Президиума Верховного Совета СССР об аренде и арендных отношениях в СССР от 10 апреля 1989 года. Выше я говорил о трудностях, с которыми борется советское государственное предприятие, пытаясь реализовать закон со дня вступления в силу, выхолощенный бесчисленными директивами, циркулярами и указаниями министерств и планирующих органов. По общему признанию экономистов, руководителей предприятий и партийного аппарата, результатов изменений системы управления промышленностью пока нет. Однако трудности в реализации хозрасчета – это внутренние трудности в сфере социалистической собственности, ей присущие. Иное дело два других закона, рассчитанных на внесение живой крови в умирающее тело социализма. Как известно, если употребить любимое выражение советских лидеров, социалистическая собственность состоит из двух форм – государственной, общенародной, и колхозно-кооперативной. Первое – достояние всего народа, основная форма социалистической собственности. Вторая, как говорит само название, собственность колхозов и других кооперативных организаций. В исключительной собственности государства земля, ее недра, воды, леса, основные средства производства в промышленности, строительстве и сельском хозяйстве, средства транспорта и связи, имущество государственных, торговых, коммунальных и иных предприятий, основной городской жилищный фонд, а также другое имущество, необходимое для осуществления задач государства. Колхозы и кооперативы имеют право на собственность, необходимую им для осуществления уставных задач. Совершенно очевидно, что никакого сравнения быть не может. Но кроме того, как говорилось еще в 1987 году, происходит неуклонное сближение государственной и колхозно-кооперативной форм социалистической собственности. Политический словарь, страница 426. Это значит, государство медленно, но неуклонно пожирало все то, что ему еще не принадлежало. В 1921 году появление свободного рынка в короткий срок улучшило продовольственное положение в стране. Несмотря на страшный голод, обрушившийся на огромную территорию, в районах, им не затронутых, прежде всего в больших городах, появились продовольственные и промышленные товары, которые, казалось, исчезли навсегда после начала большого прыжка в коммунизм. Горбачевские экономисты надеялись на повторение чуда. Закон об индивидуальной трудовой деятельности был подписан 18 ноября 1986 года. Он разрешал, допускал, как сказано в тексте, индивидуальную трудовую деятельность в сфере кустарно-ремесленных промыслов, бытового обслуживания населения, а также другие виды деятельности, основанные исключительно на личном труде граждан и членов их семей. Но за полгода до этого закона Центральный комитет партии принял постановление, озаглавленное «О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами». Одновременно Совет министров обязал все правительственные органы принять меры по усилению борьбы с нетрудовыми доходами, а Президиум Верховного Совета издал указ, предусматривающий ужесточение наказания за нарушение законов и правил, регулирующих индивидуальную трудовую деятельность. Указ вступал в силу 1 июля 1986 года. Когда 1 мая 1987 года вступил в действие закон об индивидуальной трудовой деятельности, атмосфера была готова. Граница между нетрудовыми доходами и доходами от совершенно легальной индивидуальной трудовой деятельности была различима с большим трудом. Тацит заметил, чем коррумпирование государства, тем больше у него законов. Эпоха перестройки подтверждает наблюдение римского историка. 1 июля 1988 года в СССР вступил в силу очередной новый закон о кооперации. Он предусматривает превращение кооперации в широко разветвленную систему, органически связанную с государственным сектором экономики и индивидуальной трудовой деятельностью населения. Законодатели, забыв о недавней стратегии сближения двух форм собственности, заверяют, что закон о кооперации в СССР направлен на равноправное взаимодействие государственного и колхозно-кооперативного секторов социалистической экономики. Известия 8 июня 1988 года. 4 года индивидуальной деятельности и 2 года существования кооперативов не дали результатов, сравнимых с аналогичным периодом НЭПа. Чудо пока не произошло. Как и все другие законы, решения, касающиеся прищепления нового органа в организм советской социалистической экономики, были подготовлены наспех на привычном советском низком уровне. Еще раз подтвердилось, что зрелый социализм перестраивают по традиции, сооружая сначала временные бараки, остающиеся навсегда. Только на этот раз дефекты законов о кооперативном движении кажутся подготовленными умышленно. Ибо на этот раз делается попытка прищепить орган вообще чужеродный организм. Авантюрист и мошенник Остап Бендер жаловался. «Никто меня не любит, кроме Уголовного кодекса, который тоже меня не любит». Это как нельзя более точное определение отношения к индивидуальной, ни в коем случае не частной трудовой деятельности, кооперативам. Стоит только заговорить о личной инициативе, жалуется наблюдатель, как из глубины общественного сознания возникает карикатурно зловещая фигура кулака мироеда, лавочника охотнорядца, красномордого трактирщика, лакейски лебезящего портного, одним словом, идейного врага, объединенного общим понятием «частник». Макаров, «Частник», неделя, 10-18 ноября 1986 года. Трудности прищепления кооперативного движения связаны с полной атрофией личной инициативы. Аналогия с НЭПом, о котором много говорят сторонники кооперативов, не существует. В начале 20-х годов частная инициатива уже преследовалась новым режимом, но еще существовала в подпольях человеческих характеров и вырвалась наружу, едва было дано разрешение. Главная же пролетарская революция преследовала, но еще не уничтожила индивидуального крестьянина, который позволил, едва разрешили ему, создать рынок. Трудности, связанные с тем, что частник и рынок пугают не только потребителей. В не меньшей степени они пугают руководителей, а следовательно, законодателей. Законы о кооперативах преследовали в первую очередь государственную цель – установить контроль над второй экономикой, над цветными рынками, как называли в 70-е годы все те каналы, по которым перераспределялись товары и деньги вне плановой экономики. Улучшение снабжения населения не было даже второй целью законодателей. Над кооперативами и индивидуальной деятельностью висит как дамоклов меч закон о борьбе с нетрудовыми доходами. Только добрая воля надзорных органов спасает от обвинения в спекуляции. В докладе о задачах партии по коренной перестройке управления экономикой, наметившем программу экономической реформы, Горбачев отметил роль кооперации в вытеснении теневой экономики. Правда, 26 июня 1987 года. В марте 1988 года за 3,5 месяца до вступления в силу закона о кооперации был подписан указ о прогрессивном налогообложении кооператоров. О суровости указа свидетельствует сравнение с эпохой НЭПа. С 1926 года началась политика постепенного вытеснения частника из социалистической экономики. Для этого прежде всего использовался прогрессивный налог. Инструмент действовал чрезвычайно эффективно. В 1926 году доля частной торговли составляла 25%, а в 1927 только 15%. По сравнению с налоговой системой, введенной в 1988 году, налоговая шкала 1926 года была в 5 раз меньше. Аргументы и факты 28 мая 1988 года. Сделано это было вполне сознательно. Тогдашний министр финансов Борис Гостев в интервью для журнала «Огонек» не скрывал своих чувств. «Я не против кооператоров», — заверил он, добавив, «не забывайте, что прежде всего люди пошли туда за деньгами». Для него нет сомнения, в кооперативах деньги зарабатывают нечестно. «Почему вы все время исходите из того, что заработаны эти рубли нечестно?» — спрашивает журналистка. «Потому, с великолепной простотой, — ответил министр, — что на честном труде не разживешься». «Огонек», номер 29, июль 1988 года. Убедившись, что налоговая система душит еще не родившуюся кооперацию, законодатели сделали вид, что смягчили прогрессивное обложение, предоставив значительные права местным властям, где вражда к кооперации особенно сильна. В декабре 1988 года появилось постановление Совета министров, резко лимитирующее права кооператоров, провозглашенные в законе. Прошло всего лишь 6 месяцев, а партия, Политбюро и правительство, Совет министров, принимают специальные решения, рожденные страхом перед частной инициативой. Совет министров постановил, что кооперативы не вправе заниматься видами деятельности согласно приложению номеру 1. А в приложении перечислены издательская деятельность, производство кино и видеопродукции, тиражирование кинофильмов и видеопрограмм, организация общеобразовательных школ, осуществление всех операций с наличной иностранной валютой. Запрещается, кроме того, деятельность по установлению гигиенических нормативов химических веществ в средах, то есть запрещается специфическая экологическая деятельность. Известие 30 декабря 1988 года. Политбюро приняло решение о мерах, направленных на контроль цен в кооперативах. Цены в кооперативах действительно значительно выше государственных. Этим, естественно, недовольно население, привыкшее к ситуации, выраженной шуткой. У нас ничего нет, зато все дешево. Этим очень недовольно начальство. Может ли безвестный краснодеревщик, товарищ Страдивари, работающий в глубинке, в райцентре, зарабатывать больше, чем министр? Задает риторический вопрос экономист Лисичкин. Лисичкин «Люди и вещи», «Дружба народов», номер 1, 1988 год, страница 161. Высокие цены практически были впланированы в закон о кооперации. Поскольку кооперативы, хотя теоретически они имеют те же права, что и государственные предприятия, лишены доступа к государственной системе снабжения товарами по твердым оптовым ценам, они обращаются в розничную сеть и выкупают все, что находят в магазинах, от риса и сахара до тканей и строительных материалов. Дефицит, безраздельно царящий на советском рынке, усугубляется. В результате кооперативы могут продавать свои изделия, предлагать свои услуги по любой цене. По идее, кооперация должна была в первую очередь удовлетворить потребность человека со средним заработком. В реальности кооперация ориентируется на потребителя с высокими доходами. Кооперативы внезапно открыли то, что существовало раньше, но прикрывалось лозунгами «резкое материальное расслоение общества». Привилегированное положение номенклатуры правящего слоя принималось населением хотя и без удовольствия, но и без возмущения. Оно представлялось естественным. Кооперативы обнаружили в социалистическом Советском Союзе, которому не хватало лишь нескольких шагов до коммунизма, богачей, миллионеров. Формула Леонида Балкина «идеология превратилась в психологию» объясняет острое недовольство подавляющего большинства населения нарушением главного принципа социализма – всеобщего равенства. Перестройка создала класс спекулянтов и перекупщиков под видом кооператоров. Это кровопийцы на теле народа, пишет в газету ленинградец Сидоров, 36 лет. Они калечат души молодежи и отучают людей работать. Это какой-то коммерческий социализм с частно-собственническими инстинктами. Советская культура. 4 октября 1988 года. Ему вторят рабочие Полуэктов и Стулы. Если так дальше пойдет, то от социализма ничего не останется. Если это называется перестройкой и демократизацией, то я категорически против. Все верно. При Сталине ничего своего душе не положено было иметь. При Брежневе думали одно, говорили другое, делали третье. Но жили-то одинаково, без миллионщиков. Пусть и недостатки были, но это не от неправильной линии, а отсутствие дисциплины. Правда, 23 сентября 1988 года.